«Какой еще парень?» «Он тянет банкноту. Я отпускаю ее». «Его зовут Толстяк Фриз. И тебе его ни за что не найти. Ты на дешевого детектива-то не тянешь». Он разворачивается, а я не двигаюсь с места. На углу, в добрых 20 ярдах от меня, он оборачивается и, указывая на меня пальцем, кричит. «Ты понял меня, козел? Еще раз увижу тебя в магазине, засуну свою кепку тебе в задницу!» Он посылает мне подобие воздушного поцелуя и спешит за угол. Рассказать своему приятелю у «Континентал», как я домогался его и как он меня отшил. А я иду своей дорогой, к дому у толстяка Фриза. Потому что иначе он окажется прав. Если я не найду толстяка Фриза, то не потяну даже на самого дешевого детектива. А этого я допустить не могу.